Даже из лучшего люди стараются сделать худшее. Сколько благих начинаний было утверждено нами, и насколько же были они извращены. Темные силы стремятся во все внести свои коррективы, чтобы заменить свет тьмою, и будут мешать, и будут извращать все, пока наступающие сроки и идущие волны огня не сделают невозможным их пребывание на планете. Идущая эпоха знаменательна тем, что с концом Кали-юги прекращается власть тьмы над человечеством, и светлые сознания получат возможность стоять у кормила правления. Стоят они сейчас в некоторых странах, но страшное противодействие темной иерархии парализует их лучшие начинания и задерживает законное течение эволюции. Мы терпим до срока и терпели, но вот настал срок, и уничтожен князь мира сего. Порожденное им зло велико, и сотрудники его еще продолжают свое черное дело. Но без головы они лишены прежней силы. Большинство же из них, стоящие пониже, даже не знают, что уничтожена их глава. Иерофанты зла это тщательно скрывают, чтобы не ослабить своих рядов. Разгул тьмы – это последние попытки ее удержаться. Страшен будет последний удар, который сокрушит темных.